ирландский разговорец. В глазах Крамера Мартин был такой мужественный, невозмутимый ирландец, какого вообще невозможно представить себе веселым, разве что в пьяном виде. Да и то он пьяный, наверное, злобствует и нарывается. Но сегодня утром Мартину явно весело. Беспощадные добермановские глазки округлились, сияют, радуются, как малое дитя. «Стоим мы там в вестибюле, толкуем с двумя швейцарами», — рассказывает он, и вдруг «дзззз» — кнопка такая загорается, и один из швейцаров с места бегом прям в дверь, будто у него ракета в одном месте, свистит и в свисток рукой машет, такси останавливает. Рассказывая, Мартин смотрит Берни Фицгиббону прямо в лицо. Они вчетвером, Мартин, Фицгиббон, Гольдберг и Крамер, находятся у Фицгиббона в кабинете. Фицгиббон, как и положено начальнику отдела особо опасных преступлений в окружной прокуратуре, крепкий, атлетичный ирландец смуглого подвида, с квадратным подбородком, густыми темными волосами и черными угольными глазами. Он много и с готовностью улыбается, но его улыбка не средство расположить к себе собеседника, а уверенная усмешка атлета. И сейчас рассказу Мартина с этими его дурацкими, наивными подробностями Фицгиббон, конечно, улыбается просто потому, что Мартин принадлежит к особой разновидности неустрашимых маленьких ирландцев, которую он больше всего понимает и ценит. Их в комнате два ирландца, Мартин и Фицгиббон, и два еврея, Гольдберг и он. Но на самом деле они здесь можно считать все четверо ирландцы. «Я-то пока еще еврей», — думает Крамер, — «но только не в этих стенах». Полицейские все превращаются в ирландцев, и евреи вроде Гольдберга, и итальянцы, и латиноамериканцы, и негры. Да, даже негры. Никто не понимает душу участковых, которые, как правило, темнокожие, потому что у них под темной кожей прячется ирландская суть. То же самое относится к помощникам окружных прокуроров в отделах особо опасных преступлений. Если ты работаешь там, то ирландец. В целом, среди населения Нью-Йорка процент ирландцев становится все меньше. Еще 20 лет назад они доминировали в политической жизни Бронкса, Куинса, Бруклина и значительной части Манхэттена. Теперь под их влиянием остался только небольшой район Вестсайда, где в водах Гудзона гниют заброшенные пристани и затоны. Все известные Крамеру ирландцы, работающие в полиции Бронкса, и Мартин в том числе, живут на Лонг-Айленде или где-нибудь в Добсферри и оттуда ездят на работу в город. Берни Фицгиббон и Джимми Коуфи – последние динозавры. Теперь в правоохранительной службе Бронкса пошли в ход итальянцы и евреи. Но все равно на полицейском управлении и на особо опасном отделе лежит и, наверное, будет лежать по скончании века ирландская печать. Там все слегка сдвинулись на ирландской невозмутимой отваге. Зовут себя сами ослы, и им хоть бы что, не обидно. У ирландцев это обычное прозвище – ослы. Они им даже гордятся, в то же время как бы признавая свои слабости. Потому что, понятно, ирландская отвага – это отвага не льва, а осла. В полиции или в особо опасном отделе, пусть ты и залез в бутылку, все равно ни шагу назад. Стоишь намертво. Этим-то и страшны даже самые мелкотравчатые, самые ничтожные из их породы. Заняв позицию, они готовы за нее драться. И кто хочет с ними поспорить, вынужден тоже ввязаться в драку. А на бедной нашей планете маловато людей, которые не спасуют перед дракой. Другая сторона этого же качества – верность. Если у одного вышла осечка, другие продолжат. Ну, может, оно и не совсем так, но нужен уж полный облом, чтобы ирландцы бросились спасаться кто как может. Среди полицейских это железно, но и среди прокурорских помощников отдела особо опасных преступлений тоже. Верность — вещь хорошая, а ирландская верность — скала, монолит, кодекс ослиной чести. Евреи, итальянцы, негры и пуэрториканцы могут только усвоить, воспринять его и тоже превратиться в стопроцентных ослов. И еще ирландцы обожают подчивать друг друга россказнями о своих боевых подвигах, так что сейчас, когда осел Мартин рассказывает, а осел Фицгиббон и осел Гольдберг развесили уши, им не хватает только выпивки для полноты картины, чтобы напиться до сентиментальности или до злобного бешенства. Нет, возражает сам себе Крамер, им и выпивки не нужно. Они и без того пьяны от самодовольства. Вот, мол, какие мы лихие молодцы. Я поспрашивал одного из этих парней, ну, швейцаров, продолжает Мартин, пока мы там торчали, потому что эта гнида Маккой заставил нас прождать внизу 15 минут. Так вот, у них там на каждом этаже по две кнопки. Одна — вызов лифта, другая — такси. Ты нажимаешь, и чертов ихний швейцар выскакивает на улицу, машет и свистит. Ну, в конце концов, мы все-таки дождались, вошли в лифт, и тут я спохватился, что не знаю, на каком этаже он живет. Маккой этот. Выглянул из лифта, говорю швейцару: «На какой этаж нам подняться?» А он отвечает: «Мы вас поднимем». Представляете? «Мы вас поднимем». В кабине можешь перебрать все кнопки, толку чуть. Чтобы лифт поехал, швейцар должен нажать кнопку у себя на пульте. Пусть ты даже там живешь и хочешь заглянуть в гости к соседу, ты не можешь просто так войти в лифт и подняться на его этаж. Не то чтобы там, конечно, такая публика жила, которая друг к другу в гости наведывается заради потрепаться. Словом, Маккой этот живет на 10-м этаже. Поднимаемся. Дверцы раскрываются, и мы в такой небольшой комнатке. Не на площадке, не на лестнице, а в комнатке. И из нее только одна дверь. У них на этаж лифт поднимает прямо в ихнюю квартиру. Тебя, Марти, с молоду ограждали от грубых реалий жизни, говорит Берни Фицгиббон. Мало ограждали, я так считаю, отвечает Мартин. Позвонили мы, открывает горничная в форме, пуэрториканка или южноамериканка, вроде того. А у них как, входишь в холл, тут тебе и мрамор, и деревянные панели на стенах, и такая лестница идет на верхний этаж, ну, прям как в кино. Потоптались мы на мраморном полу, покуда господин не решил, что, пожалуй, с нас довольно, и сходит он по лестнице вниз, эдак неторопливо, подбородок свой стопроцентный задрал прямо к потолку. Вот, ей-богу, ты заметил, Дэви? Точно, подтвердил Гольдберг и хмыкнул. Каков он из себя? Спрашивает Фицгиббон. Рослый, в сером костюме и подбородок кверху. Типичный Уолл-стрит. Вообще, довольно красивый мужчина, лет 40. А как он реагировал на ваше появление? Сначала отнесся очень сдержанно. Пригласил пройти к себе в библиотеку. По-моему, это библиотека у них. Небольшое такое помещение, но вы бы видели, какая там хреновина под потолком идет по всем стенам. Он широко взмахивает рукой. Люди вырезаны по дереву, как бы прохожие на улице, а на заднем плане магазины, всякая лабуда, чудеса да и только. Сели мы чин-чином, и я ему объясняю, что, мол, Это положенная в таких случаях проверка машин данной марки с определенными номерами и так далее. А он говорит, да, он слышал что-то такое по телевизору, и да, у него есть «Мерседес», и номер начинается с «Р». Надо ж, какое совпадение. Представляете, я уж сижу и думаю, вычеркиваем еще одну фамилию из вшивого списка, что там нам выдали. И все дела, ну, то есть, вот уж на кого в жизни не подумаешь, что он мог ехать на машине ночью по Брукнеровскому бульвару в Бронксе. Я, можно сказать, уже почти извиняюсь перед ним, что, мол, отняли у него драгоценное время, чтоб ему. Ну и прошу позволения взглянуть на машину. А он? Когда? Да прямо сейчас, говорю. И все. И больше ничего. Если бы он ответил, она в ремонтной мастерской, или жена на ней уехала, или еще там что-нибудь в таком духе, я бы, небось, в другой раз и не приехал ее осматривать. Настолько это выглядело невероятно. Но у него вдруг делается такое лицо, губы дрожат, и он начинает что-то плести, что, мол, он не знает, как в таких случаях полагается. Но главное — выражение лица. Я смотрю на Дэйви. Дэйви смотрит на меня, и мы с ним оба видим одну картину. Верно, Дэйви? Точно. Он вдруг раскисает прямо на глазах. Картина знакомая. С некоторыми так бывает, продолжает Мартин. Ему вся эта история против шерсти. Он мужик вообще-то неплохой. Немного задается, но так, ну ничего, мужик, я думаю. Жена у него, ребенок, квартира эта несусветная. Ему такие передряги не под силу. Слаб в коленках, чтоб вступать в конфликт с законом. Всякий человек, кто бы ты ни был, а когда-нибудь да вступишь в конфликт с законом, и есть люди, которым это ничего, а есть такие, что не выдерживают. Он не выдержал, что ты сел на его стол. Смеясь, подхватывает Гольдберг. «На его стол?» — удивляется Фицгиббон. «Ха! Да!» — вспоминает Мартин с ухмылкой. «Я вижу, человек начал скисать. Ну и говорю себе, а я ведь еще не зачитал ему права. Надо исправить упущение. Ну и так это вроде бы походя говорю, что мы, дескать, очень ценим его сотрудничество. Но что он, если не хочет, имеет право вообще не отвечать и может прибегнуть к услугам адвоката и так далее и тому подобное. А сам думаю, как бы понатуральней произнести, если у вас нет средств на адвоката, государство предоставит вам адвоката бесплатно. Это при том, что у него один этот резной бордюр под потолком стоит больше, чем адвокат из пула юридической помощи получает за год. Решил, что самое верное старое средство – пойти на сближение. Он сидит за столом, а я подошел, встал прямо над ним и смотрю так сверху вниз, мол, неужели ты откажешься отвечать из-за такой малости, как предуведомление о правах? Марти не просто над ним стоял, смеется Гольдберг. Он уселся перед его носом прямо на стол. «А он что?» — спрашивает Фицгиббон. «Сначала ничего», — отвечает Мартин, «но чует, что что-то не так. Не станут же тебе, ну, просто для смеха, от нечего делать, зачитывать права». Заметно, что растерялся. Глаза на лоб, плетет не весь что со страшной силой. Наконец встал и говорит, мол, «Я должен посоветоваться с адвокатом». Весь смех в том, что человек скис, когда захотели осмотреть машину. А потом мы ее облазили чистехонько. «А как вы ее нашли?» «Тьфу, пара пустяков». Он упомянул, что держит ее в гараже. Я и прикинул, если у человека столько монеты, как у него, он будет держать свою машину где удобнее, поблизости от дома. Вот я и спросил у швейцара, где у них там ближайший гараж и все дела. Даже не назвал фамилии этого Маккоя. И что ж, в гараже вот просто так взяли и показали его машину? Ну да, я предъявил служителю свою бляху, а Дэви стоял с другой стороны, смотрел зверем. Грозный еврей, ну вы же знаете, это пострашнее, чем грозный ирландец. Гольдберг осклабился. Он расценил это как большой комплимент. Служитель говорит: «Которая машина вас интересует?» Оказывается, у них там стоят две. «Мерседес» и «Меркурий Универсал». А берут они $410 в месяц за одну машину. Там на стене написано. 820 зеленых ежемесячно за обе. На 200 дороже, чем я плачу за весь свой дом в Диксхиллз. И служитель показал вам ту машину? Служитель объяснил, где она стоит. «Пожалуйста, идите, осматривайте», — говорит Гольдберг. «По-моему, он этого Маккоя не слишком обожает. Во всяком случае, особо об нем душой не болеет», — кивает Мартин. И спросил, брали ли из гаража эту машину в прошлый вторник вечером. А он сразу: «Да, конечно, он хорошо помнит. Маккой взял ее в 6 и вернул около 10. И вид у него был встрепанный». «Хорошо иметь таких заботников», — добавляет Гольдберг. «Один он был?» — спрашивает Фицгиббон. «По его словам, да», — отвечает Мартин. «Короче, вы считаете, что это он?» «Он!» «Ладно», — говорит Фицгиббон. «Что дальше? Как будем заводить дело?» «Зацепка уже есть. Мы знаем, что в тот вечер он брал машину и куда-то на ней ездил». «Дайте нам этого Маккоя еще минут на 20, — говорит Гольдберг, — и будет вам все дело на тарелочке. Он же начал раскалываться при первом разговоре». «Особо на это не полагайтесь», — говорит Фицгиббон. «Но попробовать можно. Вообще-то у нас ничего нет, нет свидетелей. На пострадавшего рассчитывать не приходится. Неизвестно даже место происшествия. Мало того, сначала, когда парень явился ночью в клинику, о том, что его сбила машина, вообще речи не было».